История Майи Дуран. Глава 16. Как это принято в восточной литературе, вы прочитали трогающую сердце историю Максимилиана и Нади в отдельной главе. В поэмах Аттара, в сказках «Тысячи и одной ночи», в Маснави можно встретить главы, которые читаются как самостоятельные произведения. Аттара. Шейх Фарид ад-Дин Мухаммед бен Ибрахим Аттар, 1145-1221. Персидский поэт-суфий. Маснави. Мистическая поэма, написанная Джалаладдином Руми. Конечно, я не претендую называться профессиональным писателем или представителем литературы Востока, но нет ничего предосудительного, если я прибегла к близкой мне традиции для моего скромного повествования. А теперь продолжаю рассказывать с того же места, где я остановилась. На следующий день я проснулась на удивление полная сил. Хотя спала я недолго, я не чувствовала усталость. Отправив Керема в школу, я написала электронное письмо в Министерство иностранных дел. В письме я указала, что один из преподавателей Стамбульского университета пишет книгу о прискорбном бедствии Струмы в 1942 году и спросила, можно ли получить доступ к архивам министерства для исследования по этой теме. Я не надеялась получить положительный ответ, но все равно решила попробовать. Вдруг мне встретится начальник, который не будет против открыть архивы спустя столько лет. Затем я быстро собралась и вышла из дома. Сыпал мелкий снег. Я села в маршрутку до Биязыта и поехала обычной дорогой в сторону университета, но на этот раз моей целью было другое место. Выйдя на многолюдной площади, я вытащила из кармана бумажку. Это была ксерокопия документа о депортации из дела Максимилиана Вагнера, а мне в ней был нужен тогдашний адрес профессора. Некоторые кофейни на площади Биязыт возродили османскую моду на кальян. В них всегда было полно студентов и туристов. Я же никогда не курила его ранее и решила, что однажды попробую. Интересно, как ощущается дым, прошедший через воду? Когда я шла мимо забегаловок, выстроившихся вдоль площади, меня остановил аромат тостов с колбасой. Я вышла из дома, не позавтракав. Усевшись за белый пластиковый столик, я заказала тост и айран. И тут же, показав бумагу, спросила, где здесь улица Насиб. Официант такую улицу не знал, но подсказал, кто мог знать, пожилой хозяин продуктовой лавки по соседству. Закончив есть, я направилась туда и спросила адрес у старичка, стоявшего за прилавком. Он задумался, сморщил лоб и ответил. «Название как будто знакомое. Не знаю. Здесь у многих улиц поменяли название. Ты лучше сходи к квартальному старосте, дочка, спроси у него». И он объяснил мне, как найти офис старосты. Но даже он не слышал про улицу Насиб. Либо ошибка была в самом адресе, либо продавец был прав, и улицу переименовали. Я спросила своего новоиспеченного знакомого, возможно ли это. Староста раздражал своей медлительностью, но был рад помочь. Он вытащил старые книги, полистал и, наконец, нашел улицу Насиб. Теперь она называлась Октаган. Выйдя из офиса, я направилась туда и по пути задумалась о смене названий в этой стране. Почему ни одна улица, проспект, площадь, деревня не сохраняют свои исконные имена? Почему их постоянно меняют? Чтобы сбежать от истории? Чтобы начать все заново? Интересно, что бы сказал Эрих Ауэрбах о проблемах страны, желающей изменить свое прошлое? Уж не об этом ли, чрезмерном стремлении к переменам, он писал Вальтеру Беньямину? Выходит, мы сами того не сознавая, все время меняем кожу. Долой Византию, долой Османскую империю, долой арабскую культуру. Теперь новая мода появилась. Долой кемализм. Спрячем голубой полк, спрячем Струму, спрячем геноцид армян. Кемализм или ататюркизм — официальная идеология Турецкой республики, разработанная Мустафой Кемалем Ататюрком. Однажды я задумалась, почему в Турции так много разных эрегли. Эрегли в провинции Конья, эрегли на Черном море, Эрегли на Мраморном море. Поискав, я выяснила, что все они древние ираклионы. То же самое со множеством Болу. Названия городков Болу, Иниболу, Тиреболу, Сафранболу происходят от греческого «полис», то есть «город». Если в мире другая такая страна, постоянно пересматривающая свое прошлое? Думая об этом, я нашла улицу Октаган. Это была короткая улочка, застроенная низкими обшарпанными домами. Камни очень старой мостовой лежали вкривь и вкось. Среди современных построек встречались отдельные деревянные особнячки прежней эпохи, но все уже совсем обветшали. Эти традиционные дома с эркерами потеряли былую красоту. Краска облезла, доски почернели. Пройдя вниз по улице, я нашла номер 17. Но передо мной оказался современный уродливый дом, покрытый японской керамической плиткой. Макс и супруги Ардити не могли здесь жить. Получается, эта улица, как и другие, пострадала от наплыва переселенцев из Анатолии. Старые особняки снесли, построили новое жилье. Оставалось снова искать продуктовую лавку, которая обязательно была на каждой улице, и в Турции являлась справочным бюро номер 1. Войдя, я спросила продавца, знает ли он семью Ардити. По всей лавке были развешаны молитвы на арабском. Бородатый бакалейщик в белой тюбетейке и с четками в руках выглядел благочестивым старцем. «Дочка», — ответил он, — «мы открылись 5 лет назад, когда переехали из Кайсери. Кто здесь раньше жил, не знаем. Но среди покупателей есть старожилы из здешних евреев. Думаю, они тебе помогут». Он позвал свою дочь. «Кюбра, Кюбра, отведи госпожу к мадам». Старомодное обращение к замужней немусульманке. Из-за прилавка вышла худенькая девушка с тонким личиком, плотно замотанная в узорчатый платок. Пока она надевала пальто, отец спросил меня. «Надо бы тебя угостить, дочка. Что будешь пить?» Я поблагодарила и отказалась. Тогда он протянул мне маленькую картонку с молитвой на арабском. «Носи это с собой, дочка. Это аят аль-Курси, а значит, слова самого Аллаха. Он защитит тебя в этом городе от всяких бед, несчастий, от дурного глаза. Не расставайся с ним». У меня стало тепло на душе от того, что этот старец хотел защитить, уберечь незнакомую ему женщину. Как и множество коренных жителей Анатолии, бакалейщик был добрым человеком. Мы вышли с Кюброй на улицу и через несколько домов подошли к старому зданию. Чтобы позвонить, Кюбра повернула ручку у старомодного звонка на деревянной двери. Из окна на верхнем этаже высунулась пожилая женщина. «Это ты, Кюбра?» «Иду, детка». Она говорила по-турецки с явным акцентом. Дверь открылась, и на пороге появилась сухая старушка, в которой по ее виду и произношению сразу можно было узнать сефардку. Сефарды — евреи, происходящие из Испании и Португалии, которые были изгнаны в конце 15 века в результате инквизиции. Я уже поняла, что соседи-мусульмане называли ее мадам. Наклонив голову, она смотрела на нас поверх очков в изящной оправе на тонкой цепочке, надетой на шею. «Пожалуйста, слушаю вас», — сказала она. Кюбра объяснила ситуацию и ушла, сославшись на дела. Перед уходом она спросила: «Вам что-нибудь нужно, тетушка?» «Нет, дорогая. Спасибо, девочка моя», — ответила мадам. «Приглашая меня войти», — она пояснила. «Какая хорошая фамилия. Ля фамилия. Семья. У меня стреляет в пояснице. Сложно выходить на улицу. Так я звоню, и Кюбра приносит мне все, что нужно. И на праздники они всегда угощают леденцами и лукумом». Следы прежнего космополитичного быта Стамбула. Теперь следов этих прекрасных времен почти не осталось. Мадам провела меня в маленькую гостиную. В квартире стоял особенный запах, напоминающий об ушедшей эпохе. На антикварных журнальных столиках, резных и инкрустированных, стояли десятки фотографий в рамках. «Сделаю кофе», — предложила она. «Не утруждайте себя. Я с утра не пила кофе, детка. Вместе выпьем». Немного погодя, она вернулась, неся на подносе ароматный кофе с пенкой в двух хрупких чашечках, стоящих в специальных изящных подставках с ручкой. Кофе она принесла 2 стакана воды, а на тарелочке положила по кусочку розового лукума. Настоящий стамбульский кофе, как в старину. Ни в одном современном кафе такого не встретишь. И почему же люди забывают такие прекрасные традиции и пьют растворимый кофе? В очередной раз подумала я. Да и на вкус этот кофе совсем другой. На самом деле причина была ясна. Миллиарды людей в разных уголках света, каждый со своими особенностями, должны были любить одинаковую еду и напитки, покупать похожую одежду, а, следовательно, жить похожей жизнью. Так крупные международные компании могли продавать свою продукцию по всему миру. Возможно, самым страшным было то, что такая система уничтожала местные культуры. Тут я мысленно посмеялась над собой. С прошлой недели я сделалась специалистом по ностальгии. Элегантную даму, которую все называли мадам, звали Рошель Авадья. Она была из евреев-сефардов, которые жили в Стамбуле вот уже 500 лет. В 1492 году, во времена испанских королей Фердинанда и Изабеллы, сефарды бежали из порта Кадиса на османских кораблях, спасаясь от инквизиции. В ту же ночь из того же порта отправлялись корабли путешественника по имени Христофор Колумб, который планировал пересечь океан и достичь Индии. Мадам Авадья в своей очаровательной манере рассказывала с сефардским акцентом о людях на фотографиях, о том, каким красивым был ее муж, умерший 5 лет назад. Было видно, что она томилась от одиночества и нуждалась в собеседнике. «Мадам Авадья», — начала я, — «меня зовут Майя Дуран. Я работаю в Стамбульском университете, и мне нужно задать вам вопрос. Не знали ли вы случайно супругов Ардити, которые жили на этой улице?» Она подняла глаза к потолку в попытке отыскать среди накопившихся за долгие годы воспоминаний имя Ардити. «Ардити, Ардити», — пробормотала она. «Матильда и Робер Ардити», — попыталась я помочь ей. «Раньше они жили в 17-м доме». Вдруг ее лицо просветлело. «Ну, конечно! Как я могла забыть? Госпожа Матильда! Когда я была девочкой, она дарила мне вышитые по кромке платки. Очень хорошая фамилия, очень. А где они теперь, вам известно? Вы же понимаете, они старше меня. Господин Робер, наверное, уже умер. А госпожа Матильда, как я слышала, в доме престарелых. Ей должно быть уже за 90. Она жива? Не знаю, родная. А в каком она доме престарелых? Ах, милая девочка, тоже не знаю. Как же изменился Стамбул? Как изменился? Знала бы ты, как здесь было раньше. Я почувствовала, что она сейчас снова начнет рассказывать о былом. «Пожалуйста, мадам, мне очень нужно найти госпожу Матильду. Не могли бы вы еще подумать?» «Зачем ты ищешь эту фамилию?» «Долго рассказывать. Я провожу исследование об университете. Мне нужно задать ей несколько вопросов». «Давай я отвечу на твои вопросы. Я много знаю. В свое время училась в Нотр-Дам-де-Сион». «Благодарю, но это связано с их семьей. Пожалуйста». «Тогда погоди. Кажется, наш Изи говорил про госпожу Матильду. Сейчас спрошу». Она подошла к старому черному телефону марки «Эриксон», стоящему на столике в углу. Сперва она откинула с него кружевную салфетку, затем подняла трубку и стала медленно набирать номер. С человеком, которого, очевидно, звали Изи, она разговаривала на таком странном языке, что понять что-либо было невозможно. Звучали испанские, французские, турецкие слова. Пока она говорила, мне вспомнилась любопытная история о стамбульских сефардах. Поскольку они приехали сюда в 1492 году, они сохранили язык времен Сервантеса, который в Испании успел сильно измениться. В Стамбул даже приезжали филологи из Мадрида, чтобы исследовать язык той эпохи. Они задавали сефардам различные вопросы, но когда разговор коснулся политики, и их спросили, свободно ли им здесь живется, один сефард наполовину по-турецки, наполовину по-испански дал такой ответ. «Las meseles dal hukumet, nomos karishamos», то есть «мы не вмешиваемся в дела правительства». В университете некоторые преподаватели рассказывали это как анекдот, но госпожа Рошель разговаривала с Изи именно таким образом. «Давай, дорогой, аревуар!» «До свидания», — закончила она и положила трубку. «Мы нашли госпожу Матильду. Она оказывается в доме престарелых Артиджиана в Харбие. Постой, я угощу тебя мухаллеби. Вчера приготовила. Традиционный молочный пудинг. Пожалуйста, не трудитесь. Я немного спешу. Вы мне очень помогли, мадам Рошель. До свидания», — сказала я и вышла, оставив старушку с ее воспоминаниями и безнадежным одиночеством. «До свидания, приходи снова», — попрощалась она со мной, а лицо ее выражало неописуемую тоску. Я дошла до площади и оказалась перед историческими воротами университета. Было легко на душе от того, что мне не нужно заходить в это здание, пусть даже неделю. Сев на маршрутку, я доехала до Харбия. Я не знала, куда идти, но думала, что мне подскажут дорогу. Так и вышло. Я спросила у пары продавцов, и вот передо мной Артиджиана. Как я прочитала позже, этот дом престарелых был основан в 1838 году по указу султана Абдул-Меджида I, который выделил для этого 20 тысяч курушей. Это был приют для стариков любого вероисповедания, оказавшихся в одиночестве в последние дни жизни. Каждый мог получить комнату, перевести собственные вещи и жить там по желанию. Также разрешалось оставаться на ночь. Я сказала сотрудникам на входе, что ищу Матильду Ардити, и они направили меня на второй этаж. На старинных дверях были написаны имена постояльцев: Куюмджиан, Ставрополус, Мавроматия, Серрера. Кто знает, какие воспоминания хранят эти стены, какие трагедии, радости, какую любовь здесь помнят. Я прошла по коридору и, увидев на двери слева фамилию Ардити, постучалась и вошла. На кровати сидела престарелая женщина. Увидев меня, она выпрямилась. «Здравствуйте. Я ищу Матильду Ардити». «Зачем она вам?» «Хочу немного поговорить». «Тогда прошу вас», — ответила старушка и указала на зеленое кресло у окна. Я села. «Вы Матильда Ардити?» «Да-да. Честно говоря, все было так давно, что я уже даже забыла, кто я». «Это для вас, мадам». Я протянула ей букет лиловых цветов, которые купила на углу, прежде чем зайти. «Ах, как вы любезны! Как же давно мне не дарили цветов! 100 лет, 200. Но не надо, мадам Ардити, вам не настолько много лет. Мне уже кажется, что я живу со времени сотворения мира. Как, говорите, вас зовут?» «Майя». «А, Майя. Мне очень нравится это имя. В Измире у наших соседей была дочь Майя, моя ровесница. Мы очень дружили. Не знаю, жива ли она еще. «Мадам Ардити, я хотела кое-что у вас спросить». «Пожалуйста». «Вы помните Максимилиана?» Она помолчала, сморщила и без того морщинистый лоб и попыталась вспомнить. Затем она улыбнулась. «Да, Максимилиан, конечно, конечно, помню. Он был вашим соседом на улице Насип». «Да, улица Насип, верно». Она старалась казаться уверенной и оттого вела себя неестественно. «Вы про улицу Насип в Женеве, да?» — спросила она после паузы, запутавшись. «Нет, мадам Ардити, в Стамбуле». Помолчав еще немного, она продолжила с уверенным видом. «Да, в Стамбуле, конечно». «Вы помните Макса?» «Макса? А, Максимилиана. Разве можно его забыть?» «Не расскажете мне про него?» «Ах!» Она игриво мне подмигнула и поманила рукой. Я пододвинула кресло. «Давай посекретничаем, как девочки», — захихикала она. «Он был настоящий джентльмен, такой учтивый, какой богатый. Волокит, конечно, но ему можно. Женщины не давали ему прохода. Стамбул моей молодости был прекрасен. Мы ходили за ручку в Лебон поесть пирожных. Мне очень нравились их эклеры. Куда мы только не ходили. Русские открыли Петроград. Там были официантки из России, хорошее было кафе». Она сделала паузу, словно ей в голову пришло что-то еще. Затем выражение ее лица изменилось, и, как будто говоря «забудь», она вернулась к рассказу, как ни в чем не бывало. «Куда мы только не ходили. Я делала покупки в Карлман-Пассаже, за обувью ходила к Пацикакису, Были еще магазины «Леон», «Майер», а на бульвар «Петишам» мы ходили в театр и послушать музыку. Она снова замолчала, будто забыла что-то. Милый Макс ничего для себя не покупал. Нижнее белье и носки я брала для него у Майера. Был еще Фриц, тоже из немецких евреев. Ну и, конечно, Лазара Франко. Его магазин закрылся не так давно, лет 20 назад. Там продавали шторы и всякие товары для дома. Еще был салон, где я покупала шляпки. Я всегда покупала у русских. Они в этом деле мастера. Была мадам Белла над кинотеатром «Лале». Еще Мариетта, тоже модистка. Но у меня шляпки всегда были дорогие, очень качественные. А вообще, портные шляпники были на каждом шагу. Когда она замолкала, было видно, что она о чем-то думает. Иногда она делала мне знак подождать и торопилась продолжить, чтобы я не успела ее прервать и вставить слово. Я так любила классическую музыку. К примеру, Баха. Ходила слушать в таксиме. Раньше оперы не было. Еще был ресторан «На Водной» в Тепебаши. Там были хозяевами русские братья, пятеро или шестеро. Иногда там играли на фортепиано. Готовили в «На Водном» очень вкусно. Если мы выбирались поужинать, то только туда. К сожалению, больше нигде нельзя было послушать классику. Еще ходили на концерты. Приезжал Артур Рубинштейн. Приезжал и Гуди Минохин. Когда я под руку с Максом заходила в концертный зал, чувствовала себя королевой. По вторникам мы с друзьями играли в карты, во что-нибудь несерьезное, но наряжались мы, как будто шли на важный прием. Нас было 8 человек. Каждый раз одевались по-новому, изящно накрывали на стол. Старались, как могли. Мадам Ордите меня совсем запутала. Она говорила нервно, даже страстно, но я уже начинала сомневаться в ее рассказе. Она наверняка путала и принимала Макса за кого-то другого. «Мадам Ордите, вы уверены, что говорите про профессора Максимилиана Вагнера?» «Разумеется», — ответила она в высшей степени уверенно. «Даже если его самого забудешь, его музыку забыть нельзя». «Ладно, кажется, теперь мы заговорили о том самом Максе». «Вы помните серенаду?» «Вы смеетесь, дорогая. Как же можно забыть эту райскую музыку? Всякий раз, когда я слушала, она уносила меня в небеса». И она затянула мелодию тоненьким, часто надрывающимся голоском, покачиваясь, будто танцуя. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», — напевала она, качая головой. Когда она стала жестикулировать в такт вальса, рукав ее старого фланелевого халата задрался, обнажив костлявую правую руку с пятнами на потемневшей грубой коже. Эта печальная картина в сочетании с выражением абсолютного счастья на ее лице пробуждали какую-то жалость. Затем она жестом подозвала меня. Когда я подошла, она взяла меня за руку и с большим трудом встала с кровати. Держась за меня, исхудавшая старушка в халатике пыталась раскачиваться из стороны в сторону, будто вальсируя под бессмысленное «ла-ла-ла». Из ее пения ничего нельзя было разобрать, расслышать мелодию не получалось. Вскоре я не выдержала и, прервав пение, которое, казалось, никогда не закончится, усадила ее на кровать как можно бережнее, как хрупкий предмет. «Мадам Ордите, я слышала, что вещи Макса остались у вас». Она кокетливо подмигнула мне. «Милочка, у кого еще им быть?» Старушка все время намекала, что у нее с Максом был роман, но это совершенно не сочеталось с тем, что рассказывал Макс, с его состоянием, когда он ждал Надю. Я, наконец, решила, что мадам Ордите все перепутала и ничего толком не помнит. Разочарованная, я приготовилась уходить, но в этот самый момент в комнату вошла медсестра. «Я вижу у вас гости, Рита Ханым. Пора принимать лекарства». «Рита Ханым?» — удивилась я. «Да», — подтвердила медсестра. «Она у нас уже 4 года». «Но я думала, что это Матильда Ордите». «Вы перепутали. Мадам Матильда в той комнате». Она указала на дверь слева. Оказалось, что в комнате примыкала еще одна, и мадам Ордите жила там. Гречанка госпожа Рита, чей обман обнаружился, не решалась на меня взглянуть. От прежнего веселья не осталось и следа. Она выглядела как застенчивый ребенок и показалась мне очень милой. Хотя она меня и обманула, Мне стало жаль эту одинокую старушку. Я подошла и взяла ее за руку. «Очень приятно было с вами познакомиться, госпожа Рита. Мы приятно побеседовали. Я приду еще. Она с надеждой посмотрела на меня. «Вы не злитесь?» «Нет, зачем злиться? Мне было очень интересно». «Благослови тебя, Аллах», — сказала она и перекрестилась. «Вот вам Стамбул», — подумала я. «Мусульманская молитва и православное крестное знамение. В этом городе молитвы, религии и культуры давно переплелись». Я расцеловала бедную старушку в щеки и прошла в дальнюю комнату. Мадам Матильда была в худшем состоянии, чем ее соседка. Она лежала будто мертвая, полузакрыв глаза. Казалось, ей хочется как можно быстрее попрощаться с этим миром. Однако из ума она не выжила. «Госпожа Ардите?» Она лежала на боку, уткнувшись лицом в подушку. Не меняя позы, двигая лишь глазами, она слабым голосом спросила: «Что вам нужно?» Голос был таким тихим, что я с трудом расслышала. Своей маленькой фигуркой она напоминала обиженную девочку. «Мадам, меня зовут Майя Дуран. Я работаю в Стамбульском университете. Я бы хотела кое-что у вас спросить». «Спрашивайте». «В 40-е годы вы жили на улице Насип, верно?» «Да». «Тогда у вас был сосед, профессор Максимилиан Вагнер. Помните его?» Снова, двигая лишь глазами, она сурово посмотрела на меня. «Отчего бы не помнить? Что вам нужно о нем знать?» Все в ней говорило, чтобы я побыстрее оставила ее в покое. «Когда профессора высылали из страны, он попросил оставить его бумаги вам». «Так он и оставил». «Где они сейчас, госпожа Ардите?» Пришел человек из немецкого консульства и все забрал. «Кто это был? Вы помните его имя?» «Лицо его помню. У него были заостренные черты. Но имя сказать не могу, что-то на «с». «Скурла?» «Се посибле». Имя как будто знакомое. С французского — возможно. Какая прекрасная память была у этой женщины. Она помнила детали, которые забыли бы даже более молодые люди. Выходя из Артиджианы, я думала не о Скурле, а о Матильде и Рите. Я не очень разбираюсь в произношениях, и поэтому не смогла отличить речь гречанки от еврейки. Рита, конечно, обвела меня вокруг пальца, но все равно она мне понравилась. В старости я бы хотела быть такой, как Рита, а не как Матильда. Рита была милой сумасшедшей, и ее затуманенный разум позволял ей играть веселые игры. О, бедной же Матильды! Старческое тело предало ясный молодой ум, и теперь она ждала смерти, как приговоренная к казни, прекрасно осознавая все вокруг. В старости чаще всего тело и разум не отказывают одновременно, что-то одно дольше сохраняет молодость. Ответ на трагический вопрос «а что же лучше?» я в полной мере узнала сегодня. Когда разум уходит первым, человек умирает более счастливым. К сожалению, Макс не испытает этого счастья. Не пройдет и полгода, и он умрет в здравом уме среди скорбных воспоминаний о прошлом. Мне хотелось ему помочь. Если я, по крайней мере, найду ноты серенады, это доставит бедняге большую радость в последние дни жизни. Выйдя из Артиджаны, я увидела, что начался снегопад. Улицы уже замело, на плечах прохожих, на кровлях, на ветвях высаженных вдоль дорог деревьев скапливались белоснежные хлопья. Они скрывали всякое уродство, наполняя меня радостью. Под снегом Стамбул превращался в город из сказки. Мечети, церкви, синагоги, мосты над Босфором белели. В воздухе плыла легкая дымка. В такую погоду синие воды Босфора становились бирюзовыми. Вот и сейчас город стремительно облачался в свой белый наряд. Я снова вспомнила бабушку Мари. Снег — это не только одеяло Анатолии, но и сказочный плащ Стамбула. Или, по крайней мере, его центральных районов. Шагая под снегом, я продолжила идти по следам Макса. Пешком преодолев не очень большое расстояние от Харбии до Шишли, я, спросив несколько раз дорогу, разыскала улицу Альчек. За 3 месяца до описываемых в романе событий, в декабре 2000 года, улица Альчек была переименована в улицу Папы Ранкалли. Свернув на нее с проспекта, я легко нашла здание католической миссии. Построенное, как я узнала позже, в 1849 году оно сразу привлекло внимание изяществом архитектуры и арочной входной дверью. На стене дома висела табличка, на которой вокруг непонятной мне фигуры было написано «Нунциатура Апостолика», а под ней надпись по-турецки «Представительство посольства Ватикана в Стамбуле». Значит, Макс пришел сюда, прошел через эту дверь и встретился здесь с монсеньором Ранкалли, после чего получил католическое свидетельство о крещении для Нади. Боже мой, в каком городе мы живем? И кто из людей, которые прятались от усиливающегося снегопада на автобусных остановках, в магазинах и под козырьками домов, это осознавал? Сколько людей из 15 миллионов знали о космополитичной истории города? Однако я не имела права никого винить. Еще неделю назад я тоже жила в совсем другом городе. И хотя я изучала литературу и немного разбиралась в истории, все это оставалось за пределами моей повседневной жизни. В Биолу, который, оказывается, так называется из-за сына венецианского дожа Альвизы Грити, люди ходили по улице Истикляль, бывшей Гран-Трю-де-Пера, и никто не поднимал головы и не смотрел на скульптуры, украшавшие величественные здания. Толпы молодых людей в темной одежде, шагая среди ароматов кебаба, тостов, колбасы, лахмаджуна, смотрели под ноги и друг на друга. Но сейчас не время об этом думать. Отыскивать следы Макса под снегопадом становилось веселой игрой. Я села в такси и сказала водителю: «К Золотому Рогу, пожалуйста, в больницу Орахаим». Проезжая по мосту через Золотой Рог, я подумала, что чайки тоже в хорошем настроении, как и я. Они оживились и как-то особенно весело ныряли в море. Переехав на берег, где находился район Балат, мы поехали вдоль залива. По левую сторону были стены древнего Константинополя, а по правую, со стороны воды, располагалось несколько очень любопытных зданий, и самое примечательное из них — болгарская церковь, построенная целиком из железа. Все детали были изготовлены в Вене, а затем доставлены в Стамбул по Дунаю. Вскоре таксист остановился напротив больницы Орахаим. На берегу залива, рядом с красивым историческим зданием, находилась новостройка. Я вошла через чугунные ворота и, миновав многочисленных пациентов, обратилась на стойку информации. Я сказала, что работаю в ректорате Стамбульского университета и хотела бы увидеть директора больницы. Немного погодя, ко мне подошел крупный господин средних лет и дружелюбно пожал мне руку. Узнав, что я собираю информацию для исследования, он очень обрадовался и повел меня по больнице, попутно рассказывая. От самого входа по стенам было развешано множество портретов с именными табличками. Увидев среди них людей с еврейскими именами, но носивших титул «Паша», я задала директору вопрос. Тот ответил, что это османские генералы, которые внесли свой вклад в создание больницы. Военный врач адмирал Исаак Молха, доктор Изидор Грайвер, доктор Элиас Коэн, а вместе с ними личный врач Ататюрка Самуэль Абравая Мармаралы. Мармаралы одно время даже заседал в парламенте. Директор рассказал, что участок для строительства больницы выделил султан Абдул-Хамид II в 1898 году. Пока мы беседовали, гуляя по коридорам, мимо нас проходили врачи в белых халатах, медсестры, а также пожилые женщины в форме розового цвета. Последние меня заинтересовали, и я поинтересовалась у директора, кто это такие. «Розовые ангелы», — улыбнулся он и объяснил, что это женщины-волонтеры, которые днем и ночью самоотверженно помогают больным. Когда директор угощал меня кофе у себя в кабинете, я спросила, в какой палате лежала Медея Соломович. Он не знал, и это имя даже не было ему знакомо. Когда я упомянула Струму, оказалось, что он лишь слышал об этой трагедии, но, возможно, мне могла помочь Лейла Ханым из «Розовых ангелов». Директор позвонил и пригласил Лейлу Ханым в кабинет. Это была женщина около 70 лет, и розовая форма была ей очень к лицу. Всю свою жизнь она посвятила помощи другим. Я спросила ее о Медее. Она задумалась, затем повернулась ко мне. Об этом происшествии никто не помнит. Точнее говоря, не хочет вспоминать. Поэтому все молчат. Но когда я начинала работать в больнице волонтером, меня интересовала эта тема. И я разузнала у старых работников, в какой палате лежала Медея. Приятная улыбка Лейлы Ханым придала мне смелости, и я попросила ее отвезти меня в ту палату. Когда я, поблагодарив директора, пошла за ней по коридорам старого здания, меня охватило сильное волнение. Сердце колотилось, будто я вот-вот увижу в палате бледную Медею и молодого Макса, ждущего у кровати. Но, конечно же, ничего подобного не было. Лейла Ханым привела меня к двери и разрешила тихонько заглянуть внутрь. Я увидела обычную больничную палату, где лежала пожилая женщина. Не беспокоя ее, мы закрыли дверь. Я почему-то испытала разочарование. «Наверное, вообще не стоило приходить», — подумала я. «Надо было избавиться от любопытства и не посещать больше места из услышанных мною, которые оживали в моем воображении. Наверное, некоторые события лучше было представлять в уме, чем видеть в реальности. Но я все равно горячо поблагодарила Лейлу Ханым и собралась уходить. Однако она отказалась отпускать меня без розового варенья, которое делали розовые ангелы. Когда я вышла на улицу, уже смеркалось. Все завалило снегом, сотни людей стремились добраться до дома, и поэтому найти такси было очень сложно. Я долго простояла перед больницей, пытаясь поймать машину. Ни одна не остановилась. Даже свободные такси, словно желая отомстить за дни, когда никто не хотел садиться, медленно проезжали мимо меня. Конечно, этому была причина. Они либо торопились выехать на свободные дороги, чтобы не застрять на забитых улочках, либо ехали на вызов по определенному адресу. Но все равно казалось, что они наслаждаются своей властью над стоящими у обочины пассажирами. Наконец я поймала такси, на котором привезли пациента, и смогла вернуться домой. Я приготовила ужин, стараясь, чтобы Керем питался чуть более правильно, убралась на кухне и, закончив эти повседневные дела, ушла к себе в комнату, чтобы дочитать последнюю часть рассказа о Струме. В прошлый раз я остановилась на эпизоде, который грел душу, и поэтому мне не терпелось продолжить. Я читала, как в те морозные трагические дни люди разожгли на берегу костер, чтобы приободрить пассажиров, как, несмотря ни на что, жизнь на корабле шла своим чередом. Но как только я снова принялась читать, меня охватило чувство бессилия и изумления перед существом под названием «человек». Первое, что мне встретилось, — это сообщение о том, как двое молодых людей, прыгнув в холодную воду, попытались добраться до берега, но были схвачены и возвращены назад. Мне даже захотелось в какой-то момент бросить читать. Все равно Макс уже рассказал мне свою историю. Да и Керем, поскольку не понимал, что ищет, расположил информацию беспорядочно, иногда повторяясь. Я быстро скользила глазами по тексту, пропуская некоторые места. Теперь, благодаря всему, что я читала ранее и что слышала от Макса, во время чтения у меня перед глазами оживали образы. К примеру, я могла представить, как пассажиры видели за бортом медленно удаляющийся берег. Дойдя до строк о взрыве Струмы, я отложила бумаги и зажмурилась, но в воображении все равно возникали страшные картины. Тем не менее, делая усилия над собой, я старалась разглядеть доброе в существе под названием «человек». Так было приятно узнать, что гибель Струмы вызвала целый ряд протестов. Эту часть я читала уже внимательно. Инцидент вызвал напряженность в отношениях между еврейским агентством и Верховным комиссаром Палестины сэром Гарольдом Макмайклом, который был главным противником выдачи виз пассажирам. Еврейское агентство, созданное в 1908 году международная сионистская организация, которая отстаивает интересы евреев и помогает их репатриации. Спустя несколько дней после затопления Струмы в палестинских еврейских поселениях на стенах массово расклеили плакаты следующего содержания. «Разыскивается сэр Гарольд Макмайкл, верховный комиссар Палестины, за убийство 800 беженцев, погибших в Черном море на корабле Струма». Но главным виновным считали Уолтера Эдварда Гиннесса, барона Мойна, ставшего министром по делам Ближнего Востока, который оказывал давление на турецкие власти, чтобы те не позволили высадить пассажиров Струмы на берег. Лорд Мойн был застрелен 6 ноября 1944 года. Задержанный по обвинению в убийстве 17-летний Элияху Хаким и 22-летний Элияху Бейтсури были повешены 22 марта 1945 года в каирской тюрьме. На вопрос суда, почему они это сделали, оба ответили: «Мы отомстили за Струму». А на верховного комиссара подмандатной Палестины Макмайкла в августе 1944 было совершено покушение. Далее я прочитала, что спустя годы стала известна причина подрыва Струмы. В начале 1960-х прокуратура Франкфурта обратилась к военному историку Юргену Роверу с просьбой выяснить, кто затопил корабль. Работая в архиве немецкого флота, Ровер изучил все документы и записи с начала войны до февраля 1942 года, касавшиеся Струмы, и пришел к следующим выводам. Подводные лодки германской Дунайской флотилии в эти дни еще не выходили в Черное море, а военным кораблям, дислоцированным в Варне, было поручено сопровождать итальянские танкеры, обеспечивая их безопасность. Причем 20-28 февраля 1942 года они еще не приступили к выполнению задания. Из всего этого следовало, что Струму затопили не немцы. Во время своего исследования Ровер связался также с заведующим кафедрой военной истории Академии военно-морского флота СССР и узнал, что в эти дни, когда произошла трагедия Струмы, в районе находилась советская подводная лодка «Ща-213», которая 24 февраля 1942 года торпедировала некий корабль в 14 милях к северо-северо-востоку от Босфора, не сумев его идентифицировать. На следующей странице было сказано, что тогдашний премьер-министр Турции Рефик Сайдам, выступая с речью в Великом национальном собрании 20 апреля 1942 года, коснулся и катастрофы Струмы. «Мы сделали все, что было в наших силах, и не несем никакой ответственности ни моральной, ни материальной. Турция не может становиться родиной для людей, которых не приняли другие страны. По этой причине мы не могли оставить их в Стамбуле. К сожалению, они погибли в результате несчастного случая». Я отшвырнула распечатки. Больше узнавать было нечего. Это было массовое убийство. Правительства Британии, Румынии, Германии, Турции, Советского Союза сговорились и погубили 769 невинных, а затем закрыли эту тему, чтобы больше не вспоминать. Об этом и говорил Максимилиан. Всякая власть виновна. Его выслали из страны, чтобы он не расследовал это преступление, не пытался приоткрыть глухую завесу, скрывавшую произошедшее. В этом же его заподозрили, когда он спустя годы неожиданно снова приехал в Турцию и приставили к нему агентов спецслужбы. С этим же был связан интерес англичан и русских. Какое отношение имели ко всему этому ассистент университета Максимилиан и тихая студентка Надя? Они должны были жить вместе спокойно и мирно, делать научную карьеру, растить детей и быть счастливы. Размышляя об этом, я вдруг вспомнила про ноты серенады. Мне непременно нужно было их отыскать. Найти серенаду для меня теперь означало сопротивляться всему мировому злу, войнам, вражде, всем властям. Согласно собранной информации, ноты серенады вместе с делом профессора из Стамбульского университета и другими документами с большей долей вероятности хранились в нацистских архивах в Германии. Я встала, чтобы собрать разлетевшиеся листы, которые недавно швырнула. На кухне тоже надо было прибраться. Идя по коридору, я увидела Керема за компьютером. Кажется, я его совсем забросила, пришло мне в голову. И сердце сжалось. Я подошла и положила руку ему на плечо. Он будто не заметил. «Поможешь мне?» Он не ответил, лишь поднял голову и вопросительно посмотрел. «Сможешь найти, где находятся архивы нацистов? Не очень нужно, а я уже слишком старая, чтобы искать в интернете. Мой умный сынок справится лучше». Он рассмеялся. Было видно, что мои слова ему польстили. На самом деле, я частично знала ответ на свой вопрос. Мне уже попадалась эта информация, а детали я могла найти и сама. К поискам в интернете я уже приноровилась. Но будет хорошо дать Керему ощутить свою важность. Пусть он думает, что помогает мне. Да он и в самом деле немало мне помог. Керем сразу принялся искать, а я, в знак благодарности, дважды слегка похлопала его по плечу, и ушла на кухню. Вскоре он позвал меня и показал, что нашел. Как я уже выяснила, архивы хранились в немецком городе Бадерользен и назывались International Tracking Service, или ITC, что означало Международная служба розыска. В интернете были приведены следующие цифры об этой организации. 50 миллионов записей о 17,5 миллиона человек. Суммарная протяженность всех досье, если выложить их в ряд, составляет 26 километров. 232 710 метров микрофильмов. 106 870 микрофиш. 11,8 получивших ответ запросов и обращений с момента создания службы в 1943 году. Центр собирал сведения о жертвах нацизма и их семьях, чтобы близкие могли получить к ним доступ. Среди 17,5 миллионов человек непременно должны были находиться Макс и Скурла. Надо было скорее ехать в Бадерользен, который находился в 45 километрах к западу от Касселя и славился своими термальными источниками. Мне не терпелось отправиться в путь, я не могла усидеть на месте. Надежда на эти ноты серенады совсем взбудоражила меня. Но поехать мне не удалось. На следующий день мир рухнул.